Глава 17. В Меллинхаусе суперинтендант окружной полиции Дрейк сидел в обитом гобеленом кресле в комнате домработницы. Миссис Мэйхью расположилась напротив. Она держала чашку чая, заваренного констеблем Уиткомом, а Мэйхью подлил туда виски из кейса, с которым прибыл Джеймс Лесситер. Не будь ее голова занята одной неотступной мыслью, она бы возмутилась. «Как? Спиртное с утра?» Но сейчас она оставила привычную строгость. Виски ударило ей в голову, что привело в смятение. Ну и заодно развязала язык. Но оставалась одна деталь, которую она ни за что не упомянет, хоть поджаривая ее на сковородке. Впрочем, ничто не предвещало подобную форму дознания. Никто не спрашивал ее о Сириле, который приехал из Лентона на велосипеде, взятом у Эми Уайт. Что на это сказал бы Фред? Фред не знает и не узнает. Нет смысла говорить им, что Фред порвал с Сирилом и велел ему больше здесь не показываться. Но человек не может порвать с собственной плотью и кровью. Это все равно, что отрубить себе руку и говорить, что прекрасно без нее обходишься. Она решила все делать так, чтобы Фред не узнал о приезде Сирила и обо всем остальном. Ее снова охватил ужас. Он не должен узнать, и полиция не должна узнать. Никто и никогда не должен об этом узнать. Полинявшим, но чистом синем халате миссис Мэйхью сидела в кресле с гобеленовой обивкой, не опираясь на лоскутные подушки, оставленные ей в наследство тетушкой Эллен Блэклок, сцепив руки и напряженно глядя в лицо суперинтенданта. Он появился в Лентоне недавно. Она его раньше не видела. Если бы он повстречался ей на улице, она ничего бы не подумала, кроме того, что он рыжий, а ей это безразлично. Рыжая шевелюра и рыжие ресницы делают мужчину похожим на лису. У нее в семье нет рыжих, а то, что они есть у других, ее не касается. Она не то, что некоторые, не лезет не в свое дело. И все равно, какие волосы у суперинтенданта Дрейка – светлые, темные или рыжие. Как бы он ни выглядел, он полицейский. А значит, нужно держать его подальше от Сирила. Ужас опять охватил ее, и она задрожала. «Ну что вы, миссис Мэйхью, не надо так нервничать!» — успокаивал ее суперинтендант. «Мне жаль вас беспокоить, но я вас долго не задержу. Я хочу узнать, во сколько вы пришли домой вчера вечером? У вас было полдня выходных?» «Да, сэр». Она смотрела на него, но краем глаза видела, что молодой человек за столом это записал. «Они все запишут. Ну и пусть пишут. Ведь она ни слова не сказала о Сириле». Суперинтендант опять заговорил. «А что вы обычно делаете в эти полдня?» «Ездим в Лентон». «Каждую неделю?» «Да». «А чем вы там занимаетесь?» Ужас ослабил свою смертельную хватку. Он ничего не спрашивает про Сирила, только про то, что они делают свой выходной день. Из недели в неделю... Не счесть, сколько лет. «Ходим по магазинам. Остаемся на чай у миссис Уайт, сестры мистера Мэйхью». «Да, ваш муж дал нам адрес». «Эрни, велосипед. Не нужно было упоминать про Эми Уайт, но это не она, это Фред дал им адрес». Она смотрела на суперинтенданта, как кролик на удава. «А после чая, миссис Мэйхью, уходим в кино». «Каждую неделю?» «Да, сэр». «Ну, это же отлично, иметь постоянные привычки. Я и сам так делаю, когда есть возможность. А теперь, миссис Мэйхью, скажите, почему вы не пошли в кино вчера? Ваш муж сказал, что вы вернулись более ранним автобусом. А почему?» «Я уехала в 6:40. «Да, он приходит в Меллинг в 7, кажется. Почему вы не пошли с мужем в кино, а вернулись так рано? У меня заболела голова». «А вам раньше приходилось возвращаться так рано?» «Приехал мистер Лесситер и...» Ответа не последовало. Суперинтендант продолжил. «Вы ведь оставили ему холодный ужин, не так ли?» «Да, сэр». «Значит, вы вернулись не из-за Лесситера?» Стать бледнее она уже не могла, и у нее на лбу выступил пот. «Ох, голова разболелась». «Понимаю. Что ж, расскажите, что вы делали после того, как приехали?» Она стиснула руки. «Нужно рассказать ему все, как было, только бы ничего не обронить про Сирила». Как он вошел через черный ход и сказал: «Видишь, все получилось. Эрни дал мне свой велосипед. Если бы я приехал на автобусе, об этом знала бы каждая собака в Меллинге. Нужно промолчать о Сирили и рассказать обо всем остальном. Я пришла домой, сделала чай. Только ничего не говорить о том, что накормила Сирила ужином, и что в середине ужина Сирил сказал: «Мама, мне нужны деньги, и я попал в беду». От голоса суперинтенданта она подпрыгнула. «Вы виделись с мистером Лессетером? Вы говорите, что вернулись отчасти из-за него. Вы пошли к нему в кабинет, чтобы спросить, не нужно ли ему что-нибудь?» Он увидел, как миссис Мэйхью заморгала, и подумал про себя. Она что-то скрывает. Ее выручил инстинкт, как он выручал слабые создания в критических ситуациях. Пыхтя, она выдохнула. «О, да, сэр!» «Во сколько?» «Как раз перед новостями». «В 9 часов», — он нахмурился. «Да, сэр». «И до 9 вы так и не заходили к хозяину спросить, не нужно ли ему чего-нибудь?» Она слабым голосом ответила: «У меня болела голова. Пришлось немного посидеть. Я точно не знаю, что я делала». «Ну, с 7:45 до 9 это же много времени». «Много времени. Да ужаса много». Сирил плакал, положив голову ей на колени. И она сказала еле слышно: «Я не помню, как оно прошло. Потом я сделала чай и понесла его в кабинет». «И увидели мистера Лессетера?» Щеки миссис Мэйхью покраснели от виски и от отчаяния. «Нет, сэр, не видела». Из-под рыжих ресниц ее буравили глаза. «Вы зашли в кабинет, но его не увидели?» Миссис Мэйхью кивнула и так вцепилась левой рукой в правую, что чуть не расплющила ее. «Я не заходила в кабинет, а только открыла чуть-чуть дверь». «Да». Она задержала дыхание и, наконец, дрожащим голосом сказала: «Там была мисс Генриетта Крей». «А кто это, мисс Генриетта Крей?» «А она живет в белом коттедже, сразу от ворот налево». «Продолжайте». «Я, сэр, не собиралась подслушивать. Не имею такой привычки. Я только хотела узнать, можно ли войти. Никто не скажет тебе спасибо, если прерываешь личный разговор». «А у них был личный разговор?» Миссис Мэйхью энергично закивала. «Мистер Лессетер сказал, что не очень-то хочет, чтобы его убили». Суперинтендант воскликнул: «Что?» Миссис Мэйхью опять закивала. «Так и сказал». А потом продолжал: «Забавно, что ты пришла именно сейчас, Ретта. Я только что сжег твои письма. Вот почему я знаю, что он разговаривал с ней. А потом он что-то сказал про юношескую любовь-мечту». «А они что, были помолвлены?» Она закивала. «Да, 20 лет назад. Это продолжается 25 лет. Вот я и решила, что лучше мне не входить». «А что еще вы слышали?» «Ну, я же не из тех, кто подслушивает». «Ну, конечно, конечно. Но вы могли что-то услышать перед тем, как закрыли дверь. Ведь вы же что-то слышали?» «Да. Насчет того, что он все перерыл, пока искал бумагу, которую ему оставила мать. Я запомнила». Ее страх постепенно начал утихать. Все было просто. Вполне правдивый разговор. С ней все будет в порядке, если она скажет правду и удержит их подальше от Сирила. В голове всплыла картина, как Сирил на кухне крутит ручки приемника, а она в это время далеко, в кабинете Лессетера. Инстинкт подсказал ей задержаться и сделать все, что можно. Тот же инстинкт заставляет птицу притворяться раненой и уводить кошку подальше от гнезда. Она повторила: «Бумагу, которую ему оставила мать. И пока он ее искал, он наткнулся на письма мисс Ретты. И еще кое на что». «На что же?» «Я не видела, сэр. Щель в дверь была не больше дюйма, но он сказал, что это завещание, сэр. Кажется, он показал его мисс Крей, а она воскликнула: „Джеймс, что за нелепость?“ А он засмеялся, потом прочитал: „Завещаю все Генриетте Крей, проживающей в Меллинге белый коттедж“». «Вы уверены, что он упомянул именно мисс Крей?» «О, да, сэр!» Глаза у нее не бегали, взгляд был правдивым. «Что-нибудь еще вы слышали?» «Да, сэр. Мне не следовало там стоять, но я не могла уйти. Он сказал, что с тех пор не делал другого завещания. Если твой кар меня сегодня убьет, тебе достанется изрядное состояние. Вот что он сказал. У меня прямо мурашки забегали по спине. Я тут и прикрыла дверь, и ушла обратно на кухню. Суперинтендант сказал: кто это твой Кар? Это племянник мисс Ретты, Кар Робертсон. А почему он должен был желать убить мистера Лестера, не знаете? Не знаю, сэр. А не было ли между ними ссоры? Нет, сэр. Она колебалась. Так что же, миссис Мэйхью? Миссис Файлоу, она у нас убирается, а к мисс Крей ходит по субботам. Так она только вчера говорила, что мистер Лестер не был здесь 20 лет и никого в деревне не узнает, хотя родился здесь и вырос. А я сказала, что и никто из нас его не узнает. И она согласилась с этим и вспомнила мистера Кара. Он якобы утверждал, что не узнает мистера Лестера, если встретит его на улице. Только мне неизвестно, говорил ли он это. Суперинтендант снова хмыкнул. У него появилось подозрение, что ему вешают лапшу на уши. И он твердо вернул миссис Мэйхью к событиям вчерашнего вечера. «Так, вы ушли на кухню и больше ничего не слышали. Это было вскоре после 9? «Да, сэр, новости продолжались». Она тут же взмокла. Не надо было этого говорить. «Ох, не надо!» Сирил крутил ручки. Сирил включил радио. «Вы оставили включенным приемник?» У нее горели щеки, а ноги были холодны, как лед. «Да, сэр». «А позже вы еще раз заходили в кабинет?» Она кивнула. «Я думала, что мне следовало это сделать». «Во сколько?» «Без четверти 10. «Я подумала, что мисс Крей уже ушла». «На этот раз вы видели мистера Лесситера?» «Нет». Она произнесла это почти шепотом, потому что ей пришло в голову, что во второй ее приход мистер Лесситер мог уже лежать мертвым. И если бы она открыла дверь пошире, то увидела бы его лежащим на столе с проломленной головой. «Но это был не Сирил. Нет, не Сирил. Что вы сделали?» «Как и раньше. Тихо открыла дверь. Никто не разговаривал. Я подумала, мисс Ретта ушла. И открыла дверь пошире. И тут я увидела плащ мистера Ретты, который лежал на стуле». «А откуда вы знаете, что плащ ее?» «Была видна подкладка, желтую полоску. Вообще-то это плащ мистера Кара, старый. Он его не увозит из коттеджа. Мисс Ретта иногда его надевает». «Продолжайте». «Я закрыла дверь и ушла». «Почему вы так сделали?» «Ну, я подумала, что мисс Ретта еще в комнате. Там было тихо, я подумала...» Было ясно, что она подумала. Каждому в деревне было известно, что Джеймс Лесситер и Ретта Крей были любовниками. И каждый подумал бы, что вполне нормально, если они снова ими стали. Суперинтендант решил, что миссис Мэйхью говорит правду. Ему казалось, что она хочет еще что-то сказать. У нее бегали глаза, руки вцепились в колени. «Итак, что еще?» Миссис Мэйхью разжала спекшиеся губы. «Это про плащ, сэр. Я не могла не заметить». «Что вы заметили?» «Рукав свисал, и я невольно на него взглянула». «И что вы увидели?» Дрожащим голосом миссис Мэйхью сказала: «Манжет! Он был весь в крови».